горели. Дверь открылась, и в комнату хлынул свет из коридора. Вошли двое мужчин. В комнате было пусто. «Вот, видите, ваше высочество», — произнес голос гвардейца. «Никого нет». «Оставьте меня, капитан Роган», — ответил голос Клода. «Я хочу побыть наедине со своим отцом». «Но 70 часов, традиция». «Я сказал, оставьте меня. Вам и так грозит понижение в должности за то, что оставили свой пост». «Но, милорд, он должен лежать один, для его души». «Хотите, чтобы вас уволили?» «Я могу сделать так, что вы больше никогда не устроитесь на работу ни на одном из островов архипелага. Ваша семья лишится всего. Ваших сыновей заберут в армию, ваши дочери будут опозорены. Вы этого хотите?» «Нет, милорд», — пролепетал Роган. «Совершенно точно нет». Аня, успевшая выскочить на балкон, вжалась в стену и слегка повернула голову, чтобы видеть происходящее в комнате. Ее дядя подошел к дымоходу и, потянувшись, достал перчатки. Потом взял спички с каминной полки и разжег огонь в камине. Как только пламя разгорелось, Клод швырнул в него перчатки. Аня едва сдержала крик. Принц с мрачным удовлетворением наблюдал за огнем, пока сшитая золотом кожа не превратилась в пепел. Аню охватило странное чувство, испугавшее ее саму. Ей казалось, что она горела вместе с перчатками, и теперь все ее тело обожжено. Принц убил родного отца, а потом сжег единственное доказательство своего преступления. Ане хотелось убить его. Тем временем Клод подошел к кровати и откинул простыню. Внезапно его рука дернулась. Он озадаченно потрогал отрезанный уголок воротника и тут же стремительно обернулся и оглядел комнату. «Беги!» — чуть слышно крикнула Врана. «Прямо сейчас!» Комната короля находилась на третьем этаже, но под балконом тремя метрами ниже располагался другой балкон. «Прыгай!» — велела Галлия. Аня перекинула ноги через перила, на мгновение повисла на руках и прыгнула. Галлия перелетела вниз вместе с ней. Девочка ушибла щиколотку, но не издала ни звука. Она быстро спрыгнула со следующего балкона, теперь уже на землю, откатилась в сторону, а потом, вскочив, кинулась бежать, мысленно проклиная громкий хруст гравия под ногами. Аня успела спрятаться за дерево до того, как ее дядя вышел на балкон. Он внимательно осмотрел сад, и девочке показалось, что при взгляде на ствол, за которым замерла она, его глаза сверкнули. Аня была готова к тому, что сейчас он ее окликнет, закричит, позовет гвардейцев. Но взгляд Клода скользнул дальше, а затем принц вернулся в комнату. И все же у дяди было такое выражение, что Аня на сердце ёкнуло и сжималось, пока не превратилось в кулак. Она мчалась по темным коридорам к себе в комнату, резко свернула за угол и с размаху налетела на кого-то, идущего ей навстречу. Аня пронзительно вскрикнула от страха, но это была лишь доктор Феррара. Спокойно и ласково глядя на девочку, она взяла ее за плечи и помогла подняться. Аня облегченно выдохнула. «Доктор Феррара, мне надо с вами поговорить!» Но доктор была не одна. Принцесса только сейчас заметила, что чуть позади шли два гвардейца. Аня растерялась. Стояла глубокая ночь. Доктор Феррара была в халате, и на ее лице читалось легкое раздражение. «В чем дело, Аня?» — спросила женщина. «Мне нужно поговорить с вами наедине, прямо сейчас». Доктор покосилась через плечо на гвардейцев. «Эти господа попросили меня пройти побеседовать с регентом. Меня хотят расспросить насчет яда. Я поинтересовалась, нельзя ли перенести разговор на более подходящее время, но, похоже, твоему дяде необходимо узнать о результатах моих исследований немедленно». «Пожалуйста, пожалуйста, это правда очень важно!» Гвардейцы придвинулись ближе. Доктор Феррара заглянула Ане в глаза, заметила ее дикий взгляд, сажу на растрепанных волосах, потом посмотрела на парные мечи гвардейцев и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. «Я приду к тебе с утра первым делом. Аня, слышишь меня? Приду, как только рассветет, выслушаю все, что ты хочешь сказать, и мы вместе придумаем, как все исправить». Но когда доктор Феррара пришла к Ане на следующее утро, кровать девочки была пуста, и все гаганы пропали.